Глава 30. Фэн. Когда появляемся мы, вечеринка в самом разгаре. Не проходит и 5 секунд, как мы привлекаем к себе внимание. Девушки подходят к нам с улыбками и затяжными объятиями, футболисты хлопают нас с Дюком по плечам и тянутся стукнуться кулаками. Старые друзья и приятели приветственно окликают со всех сторон. Игнорирую их всех в поисках глаз Кейси. На видео она была в тени, так что я ищу темный угол, где в основном танцуют. Темные фигуры, едва заметные глазу, сплетаются друг с другом. Дюк тыкает меня в руку. «Вон она!» Проследив за его взглядом, я замираю, как статуя. Она все еще танцует с Оливером, хотя Милы уже нигде не видно. Кейси прижимается спиной к его широкой груди, подняв руки и извиваясь в такт попсе, доносящейся из чьих-то колонок. От костра идет достаточно тепла, чтобы все скинули куртки, и большинство девчонок одеты в малюсенькие топики. На Кейси, к моему облегчению, свитер с длинными рукавами и джинсы. Правда, она так трется об Оливера всем телом, что все равно, что голая. Руки сжимаются в кулаки при виде того, как самый важный человек в моей жизни танцует с другим парнем. Словно почувствовав мое присутствие, Кейси поднимает голову, и мой взгляд внезапно встречается с ее голубыми глазами. В них тут же вспыхивают злость и презрение. Оскалившись на меня, она поворачивается ко мне спиной. Положив руки на плечи Оливера, она трясет бедрами, и мне приходится приложить все усилия, чтобы подойти и не оторвать ее от него силой. «Все нормально?» — протяжно спрашивает Лоусон. «Сделай одолжение. Прошу я сквозь стиснутые зубы». Он вопросительно наклоняет голову на бок. «Перехвати ее». Теперь его брови лезут на лоб. «Уверен?» Меня неимоверно бесит то, что приходится посылать Лоусона присмотреть за Кейси вместо меня. Но я видел, как загорелись ее глаза, реагируя на нашу встречу. Черта с два она подпустит меня близко без яростного сопротивления. Так что заставляю себя держаться на расстоянии. «Нужно, чтобы ты был моими глазами». Иди и убедись, что она в адекватном состоянии. Няньку из меня делаешь. Он вздыхает. Бро, я вообще-то сам планировал накидаться. Пожалуйста, ненадолго. Просто проверь, что все в порядке. Если бы вы мне сказали, что однажды я буду отправлять Лоусона Кента уводить девушку, которая одержим, я бы рассмеялся вам в лицо. Однако теперь стою и смотрю, как он плавно шагает сквозь вечеринку. Он притягивает к себе тайные взгляды и девчонок, и парней. Лохматые волосы, потрепанные джинсы, серая футболка. И не подумаешь ведь, что перед вами наследник многомиллиардной империи. Чаще всего он похож на случайного парня, который приполз домой после тусовки в захолустном баре. Худшее ощущение на свете — смотреть, как Кейси сияет при виде Лоусона. Сукин сын, может, я совершил ошибку, но ее лицо... тут же мрачнеет, на нем проступает подозрение. Он поднимает руки перед собой, и я знаю, что он разыгрывает из себя невиновного, как и каждый раз, когда пытается убедить собеседника, что не замышляет ничего такого. В кровь впрыскивается еще одна доза ревности, когда Кейси поворачивается поговорить с Оливером, который усмехается, и шепчет ей что-то на ухо, прежде чем уйти. Они с Лоусоном отходят к бревну, где усаживаются, и начинают перешептываться, пока я наблюдаю за этим в полнейшей агонии. «Ты серьезно отправил к ней Кента?» — таращится Дюк. «С ума сошел?» Не ответив ему, я на деревянных ногах отхожу к бочкам. Какой-то девятиклассник наливает мне разбавленного пива. Сомкнув пальцы на стакане, отхожу в сторону, разглядывая толпу и периодически поглядывая на костер. Замечаю капитана футбольной команды Балларда. На его коленях сидит какая-то девчонка, и он уже запустил руку ей под майку. Неподалеку, к удивлению, обнаруживается бывшая Сайлоса. Она оживленно рассказывает какую-то историю своим друзьям, и все смеются. Всегда забываю, какая Ами красивая. У нее непринужденная красота, как у Кейси, только ее вид не вызывает у меня того же жгучего желания, как это бывает с Кейси. И все же, когда мы пересекаемся взглядами, я салютую ей стаканом, и Ами сдержанно улыбается, прежде чем отвернуться. Не успеваю пробыть в одиночестве и минуты, как ко мне подходит Мила в короткой черной юбке и прозрачном топике, под которым видно черный лифчик. Ее темные волосы убраны в хвост, а глаза блестят, когда она улыбается мне. «Какой-то ты одинокий сегодня, Бишоп?» «Да нет, я в порядке». Не свожу взгляда с Кейси и Лоусона. Чуть не сминаю стакан в руке, когда она смеется над чем-то, что он сказал. «Мне казалось, Лоусон обычно предпочитает опытных». Мила хмурится, потом смеется. «Наверное, выбора особо нет. Уже трахнул всех в радиусе 10 километров». «И тебя тоже?» Не удерживаюсь я от издевки. «Ну, конечно. Трахнуть Лоусона Кента — все равно, что обряд посвящения». Устроившись поудобнее, Мила подхватывает меня под руку и кладет голову мне на плечо. «С тобой, в общем-то, та же история, Фэн Бишоп». Закатываю глаза, но не вырываюсь. «Наверное, мне сейчас полезно на кого-нибудь опереться буквально, а то я так напряжен, что того и гляди рухну. Правда, Мила, пожалуй, не тот человек, на которого стоит опираться. Мы были друзьями, и да, мы один раз перепихнулись в 9 классе, перед тем, как меня выгнали из Балларда. Но это было до того, как она предала сестер Трескотт. Если верить Слоан, это именно Мила пустила слух, который из жертвы превратил Кейси в жадную до внимания психопатку. Воспоминание об этом вызывает у меня злость, и я все же отстраняюсь от нее. «Почему ты это сделала?» Она хмурится. «Что сделала?» «Предала Кейси». Ее лицо холодеет. Забрав у меня стакан, она делает глоток, быстро покосившись на Кейси. Потом отвечает без единой эмоции. «Потому что я сука». «Серьезно? Это твое оправдание?» У меня вырывается резкий смешок. «Твоя подружка Конни запихнула ей в шкафчик смирительную рубашку». «А что ты хочешь от меня услышать, Фэн?» Она звучит устало, пристыженно. «Я поступила хреново, слышишь? Это должно было быть просто шуткой. Мы сидели в компании, и я сказала, мол, как это удобно, что она ничего не помнит. Небось, сама себя довела до этого состояния, чтобы привлечь внимание, и нечаянно въехала в озеро». «Не похоже на шутку», — ледяным тоном говорю я. «А я и не говорю, что она была хорошей. Она возвращает мне мое пиво. И я не ожидала, что мои друзья поверят в эту историю и раздуют из нее все это. Я сегодня извинилась перед Кейси, если тебе так легче». «Не легче». «Боже, какие же вы мудаки злопамятные. Скучаю по Гейбу. Он никогда ничего на свой счет не принимал». «Я тоже скучаю по Гейбу. Будь он здесь, может, мне бы не пришлось стоять в тени с Милой Уитлок, пока Кейси в нескольких метрах считает, что лучше бы я был мертвым. Может, у меня бы были нужные ответы. Но его тут нет. Не могу сдать своего лучшего друга, не зная наверняка, он ли виноват в аварии. Особенно учитывая, что я ему должен. Мы так и не получили ответа, что начинает меня раздражать, потому что я не хочу каждый день доставать Эрджея вопросами. Пока что у меня получается звучать непринужденно, а вовсе не отчаянно, спрашивая, не вышел ли Гейб на связь. Но если мы скоро ничего не услышим, мне придется пойти на крайние меры, чтобы с ним поговорить. Интересно, насколько сложно пробраться в военную школу? Мне кажется, я бы даже смог. А может, найму отряд наемников, чтобы они достали его оттуда? Вот это было бы круто. Проехали. Скучно. Скучно мне. Мила уносится в направлении Оливера. Допив пиво, я кидаю стакан на землю, и тут же слышу презрительный фырк за своей спиной. Обернувшись, я вижу еще одну девчонку, с которой когда-то спал. «Мусорное ведро стоит в 2 шагах от тебя», — говорит Рейминато. Закинув длинные черные волосы за плечо, она проходит мимо и подбирает мой выброшенный стакан. «Не заметил», — легко отвечаю я. Выкинув стакан, она возвращается обратно, покачивая бедрами, вся такая длинноногая и привлекательная. Уже несколько лет ее не видел, и мне нравится этот вид. «Закончил пялиться?» — спрашивает она. «А что, хочешь, чтобы я закончил?» Закатив глаза, Рэй встает рядом со мной. Ее рваные джинсы практически приросли к бесконечно длинным ногам, а обрезанная покороче синяя толстовка Балларда сползла с одного бледного плеча. «Почему ты один, Фэн?» — шутливо тыкаю ее в руку. «Я не один, Рэй. Ты же здесь». Проигнорировав ответ, Она отводит бездонные черные глаза к огню, а потом щурится. «Что за девчонка сидит с Лоусоном? Постоянно смотрит на нас». «Да?» Сердце пропускает удар. Кейси смотрит. «Точнее, я бы сказала, она испепеляет взглядом». «Испепеляет, значит. Это хороший знак. Значит, ее чувства ко мне еще не совсем испарились. Нельзя ревновать того, кто тебя больше не волнует». «Это сестра Слоан», — говорю я Рэй. Ветер закидывает пару прядей ей на лоб, и, опередив ее руку, я заправляю ей волосы за ухо. Рэй начинает смеяться. «Ага, да, не заинтересована, Фэн». «Почему нет? Мы неплохо повеселились той ночью в 11-м, нет? Как там это место? Молли что-то там в Нантакете. Помнишь?» «Марта Свиньярд. Да, я помню». У нее язвительный тон. «Даже если бы я хотела повторить, а я не хочу, я не собираюсь давать себя использовать, чтобы заставить другую девчонку ревновать. Эти кобелинные привычки уже устарели, Фэн». С этими словами она удаляется. «Блин, та девушка, которую помню, была куда милее. Правда, я заслужил каждое слово. Не то чтобы я планировал спать с Рэй или что-то такое, но убийственные взгляды Кейси в нашу сторону были приятны. Проведя рукой по волосам, иду к огню. К Кейси и Лоусону присоединились Мила с Оливером, Грей Робсон и еще какая-то брюнетка, которую я не узнаю. При моем приближении Кейси напрягается, а потом удивляет меня, усмехнувшись. «Что, отшила она тебя?» — язвительно спрашивает Кейс. «Сдаешь позиции?» Лоусон весело хмыкает. «Предатель». Заметив мое недовольство, он пожимает плечами, как бы говоря. «А что, как по мне, так смешно?» Мила удивленно смотрит на Кейси. «Вау, Трескотт, становишься все больше и больше похожа на Слоан». «Это правда, и мне это не нравится. Не то, кто она есть. Да, Слоан горяча, но она вся состоит из острых углов. Некоторым парням нравится образ дьяволицы. Бог-свидетель моего сводного брата это явно заводит. А я вот не хочу таких боевых отношений». Отношений. То, как непринужденно это слово всплывает в моей голове, показывает, как сильно я запал на эту девчонку. Никогда раньше мне не были нужны отношения. Я никогда их не хотел. Но потом встретил Кейси и впервые смог представить себя чьим-то парнем. Ее парнем. Вот надо мне было так все испортить. Потому что это мой конек. Все портить. Всегда. Дайте выбор между очевидно правильным и неправильным решением, я выберу неправильное. Даже когда думаю, что выбираю верно, все равно все идет коту под хвост. Сквозь музыку и деревья вдруг доносятся вопли. Повернувшись на звук, мы все понимаем, что народ начал раздеваться и прыгать в озеро. Мелькают трусы и лифчики, боксеры и брифы. Кто-то раздевается догола и забегает в черную воду, прикрывая пах руками. «Вот это я понимаю», — говорит Оливер, вскакивая на ноги. Он тянет за собой Милу и изображает неплохой британский акцент. «Поплаваешь со мной, дорогуша? Почему бы и нет?» Она уже стягивает с себя топ, оставаясь в темном лифе. «Ты с нами, Кейси?» «Нет», — отвечаю я за нее тоном, не терпящим возражений. Так что она, разумеется, возражает. Сверкнув глазами, она встает и начинает расстегивать джинсы. «Нет», — повторяю я, низко и угрожающе. «Застегни штаны, Кейс». Лоусон тихо смеется, все еще сидя у костра. Она игнорирует меня, стягивая джинсы вниз по ногам и откидывая их в сторону. При виде ее обнаженных ног у меня вырывается горловой рык. Ну все, я разозлился. Она делает это нарочно, и мне это совершенно не нравится. Делаю шаг в ее сторону, но она бросает свитер мне в лицо. Отбросив его, я вижу, как Оливер закидывает Кейси себе на плечо. Размытым пятном сверкают белые лифчик и трусики, а потом Оливер бежит к песчаному берегу и заносит смеющуюся визжащую Кейси в воду.